48. Окончив речь, Отон сказал солдатам, что они лишь вызовут гнев победителей, если и дальше будут медлить с капитуляцией, и посоветовал им поскорее отправляться. Стариков он об этом просил, от молодежи требовал, ласков был со всеми. Он велел им сдержать свою скорбь, и черты его были ясны, а голос тверд. Отон распорядился обеспечить отъезжавших судами, смотри примечание 97, и повозками. Примечание 97. Кратчайший путь из Брикселла в Кремону, где находилась штаб-квартира итальянцев, шел вверх по Паду, и его, естественно, легче было проделать на судах. Конец примечания. Уничтожил памфлеты и письма, авторы которых неумеренно выражали преданность ему или поносили Вителли. Раздал деньги, проявив при этом бережливость, необычную в человеке, решившем умереть. Он стал утешать своего племянника Сальвия Кокцеяна, совсем еще мальчика, дрожавшего от ужаса и горя, хвалил его за преданность, стыдил за робость. «Вся семья Вителия, — говорил он, — осталась цела и невредима. Не может быть, чтобы у него хватило жестокости не ответить нам тем же. Своей скорой смертью я тоже заслужил милость победителя. Наша армия стремится в бой, следовательно, смерть моя вызвана не отчаянной крайностью, а желанием избавить государство от гибели». Страница 72. Отон говорил далее, что стяжал достаточно славы себе и своему потомству, ибо после Юлиев, Клавдиев, Сервиев, смотри примечание 98, был первым, кто, происходя из недавно возвысившегося рода, добился императорской власти. Примечание 98. Имя Сервий было традиционным в роду сульпициев, из которого происходил Гальба. Конец примечания. «Пусть же юноша преисполнится бодрости и продолжает жить, пусть никогда не забывает, что он племянник Отона, но и не думает об этом слишком часто». Примечание 99. В конце концов, Кокцеяна все-таки погубила родство с Отоном. Домициан казнил его, придравшись к тому, что Кокцеян праздновал день рождения своего дяди. Смотри, Светоний, Домициан. Конец примечания.